Глава 3. 4, 6, 8. Еще толком не уснув, Веник услышал резкий шум. Не успел он ничего подумать, как тут же ощутил сильный удар ногой по почкам. Не успевшие раскрыться глаза едва не вылезли из орбит. Со страхом и изумлением, щурясь от светившего в лицо луча света, парень различил рядом фигуру человека. В дверном проходе стоял еще кто-то с фонариком. Парень не столько узнал, сколько понял, кто его бьет. Паша. Вдыхая с хрипами воздух, Веник выдохнул. «Паша!» «Где ключ?» — негромким голосом спросил тот, светя на парня фонарем. «Какой ключ?» Снова удар сапогом. Стражник бил без ярости и злости. Разве можно злиться на жалкого бомжа? До Веника наконец дошло. «Ты тут!» Согнувшись от боли и обливаясь слезами обиды, Веник слез на пол с постели, на коленях дополз до места, где он спрятал металлическую палку и достал ее, протягивая стражнику. Ругнувшись, Паша взял ключ, на прощание еще раз пнув несчастного. «Спи!» Стражник двинулся к выходу. Второй с фонариком спросил. «Кто это?» «Так, таракан один». Тени скрылись в коридоре. Дверь с сорванным засовом осталась открытой, жалобно скрипнув петлями. Уж сколько раз Веник терпел беспредел со стороны стражников, и хоть давно уже смирился с этим, но тут у него словно бомба в голове разорвалась. Боль вдруг ушла, и осталась только ненависть. «Убью», — решил он. Время от времени кто-нибудь из местных жителей сходил с ума и в приступе ярости набрасывался на стражу или на обидчиков из числа местных крутых. Как правило, это заканчивалось смертью безумца. Веник хорошо помнил такие случаи, а теперь, видимо, пришел и его черед сходить с ума. «Убью! Хоть одному, да проломлю башку!» Веник вскочил и охнул от боли в боку, но тут же снова рванулся. Не обращая внимания на боль, парень схватил металлический прут, который держал на всякий случай рядом с постелью, и, держась одной рукой за бок, выскочил в коридор, по привычке ломанувшись в сторону баррикады. «Убью!» Сделав несколько шагов, он застыл, удивленный. В коридоре, ведущем в сторону баррикады, царила тьма. Оглядевшись, Веник успел заметить несколько отблесков света в противоположной стороне. Он немного удивился, почему стражники направились в сторону свалки. Но тотчас ярость и ненависть снова дала о себе знать. Веник кинулся за ними. Пробежав по коридору, он выглянул в туннель с рельсами, что вел на свалку. Стражники оказались здесь и по шпалам шли в сторону свалки. Стараясь, чтобы его не заметили, Веник стал медленно красться за ними, решительно сжав губы и вытирая слезы. «Скоты! Грязные скоты!» — думал он в гневе. Грязными стражники никак не могли быть, поскольку в люксе, в отличие от захламленного тамбура, царила чистота и порядок, но Венику плевать было на подобные тонкости. «Грязные сволочи!» Еле беззвучно шептали его губы. Веник решил точно, он убьет их. И Пашу, и второго тоже. В этом он себе поклялся. Убьет именно этим прутом. Никаких глупостей и безумств. Только убийство обоих гадов. Главное найти момент. Но это будет сегодня и сейчас. И плевать, что с ним будет дальше. Ладно бы его сейчас избили за какой-то проступок, но вот просто так, когда он ничего плохого не сделал и даже не замышлял. «Убью!» — пульсировало в голове. Эта мысль не была характерной для парня, который в тамбуре считался тихоней и никогда не входил в число забияк. Прижимаясь к стене тоннеля, Веник крался за обидчиками. Пройдя немного по рельсам, стражники свернули в узкий проход, что находился в правой стене тоннеля. Парень знал это место. Как-то ночью ради интереса он побывал там и узнал, что этот полутемный коридор заканчивался небольшой квадратной комнатой, освещенной тусклой лампочкой. Из этой комнаты выходили два узких коридора. Один из них заканчивался тупиком, а рядом с другим был нарисован знак смерти, означавший, что делать там нечего. Идущие впереди стражники остановились. Веник тоже остановился и присел на корточки в темноте. Боль в боку немного поутихла. Парень быстро остыл и призадумался. Идея раскроить головы стражников уже не казалась такой блестящей, как несколько минут назад. Хоть его обидчики вроде не вооружены, но все-таки это стражники, а не болваны типа Бороды. К тому же стражники в любую минуту могли пойти назад и налететь прямо на него. Веник осмотрелся и заметил в стенах коридора множество глубоких и темных ниш, непонятного предназначения, в которых легко укрыться. Успокоившись, он решил все-таки посмотреть, что эти гады забыли в этом месте. Подкравшись ближе и затаившись в темени коридора, парень заметил, что спутник Паши был лысоватым мужчиной среднего роста. Он тоже был одет в обычный для стражников камуфляж. «Тут, что ли?» — спросил лысый. «Ага», — Паша посветил фонариком в коридор под знаком смерти. «Так ведь пикает». До веника донесся треск прибора, определяющего смерть. «Да ерунда это! Только что пикает. Всего-то 10 метров быстро пробежать надо». «Надо было костюмы взять», — с сомнением в голосе сказал лысый. «Да какие там костюмы? Я ведь мерил здесь уже, и не раз. В общем, я первый пойду. Быстро проходим, а там я тебя жду». Паша нырнул в темный коридор. Немного погодя, лысый последовал за ним. Веник подождал, пока шаги стражника не стихли. Вышел из темноты и приблизился к темному проему. Вся решительность его улетучилась. Надо было возвращаться назад. О том, чтобы идти в проход, закрытый знаком смерти, нечего было и думать. Из темного прохода еле доносились удаляющиеся звуки шагов. В тусклом желтом свете лампочки рядом с проходом виднелся знак смерти. Желтый круг, внутри которого черная звезда с тремя расширяющимися на конце лучами. Вот и все. Надо возвращаться назад, в комнату. Завтра начнется новый день. Новые унижения, за которые никто не ответит. Парень развернулся и побрел к выходу. Сделав несколько шагов, неожиданно для себя он круто развернулся и, как в омут, бросился в темный коридор вслед за стражниками. Как Паша и говорил, веник пробежал немного, стараясь при этом не издавать ни звука. Коридор разделился на несколько проходов. Парень успел заметить, куда повернули стражники. Раздался скрип и шорох. Выглянув из-за угла, веник увидел, как Паша и его спутник, подсвечивая себе под ноги фонариками, карабкаются по насыпи в широком тоннеле, который почти доверху засыпан гравием. Немного подождав, веник последовал за ними. После завала ему открылся еще один тоннель, забитый всяким хламом и заставленный пустыми металлическими коробами неизвестного назначения. Пройдя по нему несколько десятков метров, веник уткнулся в глухую стену, перекрывающую путь. Дальше хода не было. Черт. Парень быстро огляделся и обнаружил стоящую возле стены грубую лестницу, ведущую в щель в потолке. Сам удивляясь своей смелости, веник полез по лестнице вверх и оказался в еще более узком тоннеле. Здесь стало значительно светлее. Впереди виднелась комната с освещением. Прижимаясь к стене, парень подобрался ближе. Здесь был свет. Лампочка в потолке освещала небольшую комнату. Нижняя часть стены здесь была окрашена в зеленую краску. В эту комнату сходилось три коридора. Паша и его спутник стояли здесь же. «Здесь что, всегда так?» — спрашивал лысый, глядя на лампочку. «Ага», — радостно подтвердил Паша. Ты не поверишь, но тут почти во всех комнатах свет горит. Мы когда с Гвоздем на это наткнулись, то просто обалдели. И главное, интересно, откуда здесь электричество? Ну, это просто. Я говорил с энергетиками. Они говорят, что у них большие утечки. И ведь не вырубишь все это. Там в этих схемах черт ногу сломит. Вот и приходится идти на такие большие траты, освещать комнаты, в которых уже много лет никого не было. Разговаривая, стражники пошли дальше по хорошо освещенному коридору и остановились перед нишей в правой стене. Насколько мог рассмотреть крадущийся за ними веник, в нише находилась дверь. «Вот это и есть наша кладовка», — сказал Паша. «Какой код?» — спросил Лысый. 468. 468, машинально повторил веник. Еще не зная почему, он почувствовал, что это число изменит его жизнь. Паша и его спутник открыли дверь и шагнули в комнату. Веник задрожал от возбуждения, обдумывая, не стоит ли ему подкрасться и посмотреть, что они там делают. Когда он почти решился, стражники неожиданно вернулись в коридор. Парень напрягся. Если они пойдут назад, то придется бежать и прятаться. Первым из комнаты вышел Лысый и остановился у двери, повернувшись к венику спиной. Чуть позже в коридор вышел Паша. Парень так и впился взглядом в то, что тот нес в руках. Автомат! Это был действительно автомат. Такой же, как и у стражников на баррикаде. Черный металлический ствол и черная изогнутая ручка под ним. «На всякий пожарный», — сказал стражник, обращаясь к Лысому. Тот кивнул. Затворив дверь, они двинулись дальше по коридору. Когда парочка завернула за угол, дрожащий от возбуждения веник подождал немного, а затем вышел из-за угла, на цыпочках подбежал к двери и застыл, зачарованно глядя на замок из черного металла. Тускло-блестящие круглые кнопки вытянулись в два горизонтальных ряда. 10 кнопок. Над каждой выбита цифра от 0 до 9. Благоговейно дрожа, веник провел по холодным кнопкам пальцами. Вот она, дверь в его новую жизнь. В голове пока ничего определенного, только водоворот мыслей. Но веник готов был поклясться, что сегодняшние события – это начало его новой жизни. Это ведь не просто так. Не для этого он был рожден. Не для этого он столько возил мусор на свалку. Забыв об осторожности, парень стоял у двери, таращась на кодовый замок. Тот жалкий мусорщик веник остался в прошлом. Теперь пришел черед быть тараканами Паши и его спутнику. Вспомнив о главном, парень встрепенулся. Надо было проследить за врагами и все разведать. Собрать максимум информации, выждать, а потом нанести удар. В том, что стражник Паша и его спутник враги, он не сомневался. Уничтожение их – лишь дело времени. В нем снова вспыхнуло пламя решительности. Осторожно, чуть дыша и мягко ступая, веник побежал по коридору в том направлении, где скрылась теплая парочка. Заблудиться в этом месте было трудно. Коридор привел к ступенькам, ведущим вниз. Спустившись на один пролет, веник остановился на ступеньках перед площадкой, где лестница делала поворот. Здесь он услышал голоса и, опустив голову как можно ниже к полу, осторожно выглянул из-за угла. Взгляду парня открылся еще один участок лестницы, идущий вниз. Там, всего в десятки метров, на следующей площадке, освещенной тусклым желтым светом, спиной к парню стояли стражники. «Вот, значит, она какая, дверь в метро», — говорил Лысый, стоя перед ржавой металлической дверью. Он потрогал ее руками. «Эти металлические полосы сюда приварили позднее», — сказал он снова. «Вероятно», — откликнулся Паша. «Но я только сегодня нашел подходящий ключ». Он подбросил в руках прут с набалдашником. «Интересно, зачем они сделали такие гайки мудреные?» «Черт его знает», — — сказал Лысый. «Но сам посуди. Обычные гайки простым разводным ключом открыть можно. А эти... Вы пробовали открыть их?» «Обычными гаечными ключами ничего не получилось». «Ну вот. Еще бы узнать, кто так задраил эту дверь». «Узнаем», — успокоительно сказал Лысый. «Эта дверь, Паша, дверь в мир великих возможностей». Веник, внимательно слушавший этот диалог, при последних словах осклабился и крепче сжал прут в руках. «Будут тебе возможности, тварь», — подумал он. Между тем Паша начал возиться у двери. Веник, проявляя величайшую осторожность, лег на пол, выглядывая из-за угла, так что его подбородок почти касался пола. Так он считал, что его труднее будет заметить, вздумай кто-то из стражников снова посмотреть на лестницу. Он был уверен, что сейчас произойдет что-то интересное. Возможно, именно то, зачем они пришли сюда в этот поздний час. Впрочем, тем двоим внизу было не до того, чтобы оглядываться. Как мог заметить Веник, Паша орудовал прутом, как обычным гаечным ключом, отвинчивая большие гайки. Веник же внимательно рассматривал мощную ржавую дверь. Поверх нее были приварены две металлические полосы, которые проходили через штыри с резьбой, которые торчали из притолоки. Странные гайки, почти круглой формы, которые были накручены на штыри, удерживали металлические полосы, которые не давали двери открыться. Именно для этого их и отвинчивал странным ключом Паша. Между тем его лысый приятель говорил: «Здесь мы сделаем главный пост. Шутка ли дело? Никто до нас еще не выходил в метро». Паша, не переставая работать, что-то ответил, но Веник не расслышал, что. «Не то чтобы опасно», — говорил лысый. «Даже у нас мало кто верит в какую-то страшную эпидемию. Просто само метро и станции не предназначены для жизни. Вот и передохли они все там очень быстро. Я думаю, нигде в городе жизни уже не осталось. Только у нас, да еще, может, в других бункерах. Хотя, конечно, на первых порах будем принимать меры». «Готово», — перебил его Паша. «Ну что?» Он вопросительно посмотрел на товарища. «Давай», — кивнул лысый. Вдвоем они навалились и потянули дверь за длинную ручку. Скрипнув, дверь распахнулась, открыв за собой таинственную черноту. Постояв немного, Паша шагнул в проем. Стражники тихо заговорили. Веник, борясь с неудержимым желанием еще больше высунуть голову из-за угла, внимательно смотрел и слушал, но не мог разобрать, что говорят стражники. Очевидно, они обменивались впечатлениями. Лысый тоже почти скрылся в проеме, так что только остались видны его согнутые ноги. «Ну что?» — донесся голос Паши. «Решайся». «Ладно, только немного пройдем, осмотримся и назад. Не будем зря рисковать». Лысый оглянулся на лестницу, но не увидел ничего подозрительного. Тогда он тоже шагнул в проход, и возле двери воцарилась тишина. Веник выжидал несколько минут, собираясь с мыслями и не зная, что ему делать. Хотелось подойти к проходу, но, глядя в темный проем, ему казалось, что стражники спрятались там и теперь только и ждут, когда он обнаружит себя. «Мать твою!» — тихо выругался Веник. «И ведь не ясно, что делать. А что, если подойти к двери и, когда они будут залезать обратно, угостить их прутом по головам?» – подумал он. Спустя секунду Веник отбросил эту мысль как откровенно бредовую. Забираться в дверь стражники будут по одному, и даже если получится вырубить одного, то второй быстро с ним разберется даже голыми руками. Парень вспомнил про автомат у Паши и совсем приуныл. «Да что там автомат?» Даже без оружия Паша был очень грозным противником. Эх, было бы у него оружие. Веник вдруг вспомнил про комнату, которую стражники назвали кладовкой. А что, если там посмотреть? Может, в ней есть еще какое-нибудь оружие? Ведь именно там Паша взял автомат. Эх, была не была. Веник бегом побежал по лестнице назад в коридор и быстро подбежал к запертой двери. Вот он, замок. Какой там код? 468. Одну за другой он нажал нужные кнопки и налег на дверную ручку. Не открывается. Черт. Еще раз дрожащими руками Веник набрал комбинацию. Безрезультатно. Так, стоп. Надо успокоиться и взять себя в руки. Веник застыл на месте. Его колотила мелкая дрожь. Надо что-то делать. Но ведь если не получится, то тогда... Что тогда? Спокойно, надо взять себя в руки. Немного успокоившись, он снова набрал код. 4, 6, 8. Снова никакого результата. Что же делать? Время поджимало. Стражники сразу не вернутся, но ведь они могли нагрянуть в любую минуту. Вдруг пришла интересная мысль. А что, если нажать кнопки одновременно? В отчаянии Веник надавил все три кнопки, 4, 6 и 8. В замке послышался слабый щелчок. Или это только показалось? Веник толкнул дверь, и она поддалась. Путь открылся. Чувствуя, как сильно бьется его сердце, парень быстро шагнул внутрь и осмотрелся. Его взгляду предстала вытянутая комната средних размеров. На потолке светили сразу две лампочки, наполняя комнату тусклым желтым светом. Возле стен стояли деревянные ящики темно-зеленого цвета. У одного из них была снята крышка. Веник подошел к ящику и обомлел. Внутри, в беспорядочной куче, один на одном лежали штук 5 автоматов. Секунду парень стоял в оцепенении, но потом нашелся и резко схватил один из них. Первый раз в жизни Веник держал в руках настоящий автомат, который неприятно удивил его своей тяжестью. Раньше почему-то казалось, что автоматы очень легкие, но тут он убедился, что это совсем не так. «Ладно, разберусь», — подумал парень. Много раз он видел, как обращаются с оружием стражники, и еще больше слышал разговоров про оружие от местных мужиков во время бесчисленных рейсов на свалку. И поэтому кое-что знал. Вот ствол, вот спусковой крючок, вот справа ручка затвора, вот рядом рычажок-предохранитель, которым выбираешь, как стрелять, одиночными или очередями. Парень напрягся и вспомнил, что болтали про оружие мусорщики. Верхнее положение – это предохранитель. Ниже – стрельба очередями. Еще ниже – стрельба одиночными выстрелами. Веник попробовал опускать и поднимать рычажок, удивляясь, как легко у него получается. Удовлетворенный, он продолжил осмотр автомата. Вот черная обойма, куда вставляются патроны. Некоторые мужики говорили, что правильно эту емкость с патронами называть магазин, но другие не соглашались, утверждая, что это именно обойма. Веник был свидетелем, как один из таких споров закончился дракой. Сейчас парню плевать было на правильность терминов. Он вспомнил, что про эту обойму магазин ходило много споров. Одни утверждали, что стреляя, надо держаться рукой за нее. Другие же уверяли, что при стрельбе держать автомат надо за цевьё, накладку внизу ствола. Веник об этом никогда серьезно не задумывался, но хорошо знал, как снимать этот рожок с патронами. Вот так его отцеплять. Он отщелкнул защелку, потянул, снял рожок и посмотрел внутрь, увидев там тусклый золотой свет патронов. Приладив магазин назад, парень дернул затвор почти так же лихо, как дергали его скучающие стражники на баррикаде. Пора. Делая шаг к двери, Веник поймал себя на том, что он уже не так возбужден и почти спокоен. Тяжесть оружия в руке была очень приятной и давала ему какое-то новое ощущение. Странное, никогда им еще не испытываемое чувство силы. Закрывая дверь кладовой, Веник задержался на секунду, чтобы осмотреть замок, у которого было два язычка, которые закрывались автоматически при захлопывании двери. Со стороны комнаты на замке располагались два рычажка, которыми открывались эти защелки. Парень подумал только, что в случае чего изнутри можно будет легко запереться. Быстрым шагом, держа в руках автомат со снятым предохранителем, Веник спускался вниз по лестнице. Не задерживаясь на площадке, с которой он наблюдал за стражниками, парень уверенным шагом спустился вниз к загадочной двери и остановился, осматриваясь. Он оказался на небольшой площадке. Из-за приоткрытой двери, в которую ушли стражники, не доносилось ни звука. В стене слева темнел дверной проем без двери. Веник заглянул туда. В темноте он разглядел небольшую пустую комнату. Веник присел прямо за открытой дверью, чтобы его могли заметить в самый последний момент, и стал ждать. «Ну и дела», — думал парень. В голове кружилось много вопросов, на которые у него пока не было ответа. Самый главный из них — «Зачем стражникам метро?» Во время вечерних разговоров в комнатах-общежитиях мужчины любили потрепать языками, обсуждая разные темы. Иногда в этих разговорах всплывало и большое метро. Что это такое, болтали разное. Но все сходились во мнении, что это огромная система очень длинных туннелей, простирающихся под землей на немыслимые расстояния, и которые не шли ни в какое сравнение с метро, по которому вывозился мусор на свалку. «Ну вот я рядом с этим метро», — думал Веник. «И что дальше? Может, заглянуть туда и посмотреть, как оно выглядит, это большое метро?» Веник встал и подошел к темной двери. Он уже собирался заглянуть в темный проем, как вдруг услышал звук шагов. Стражники возвращались. Их голоса отдавались странным эхом из темного проема. «Я и не думал, что станция так близко», — послышался Пашин голос совсем рядом. Что-то в ответ ему забубнил Лысый. Веник отошел и встал чуть в стороне от двери, наведя на нее ствол автомата. Правый указательный палец прикоснулся к спусковому крючку. Приблизившись, голоса замолчали. Послышался шорох. Из проема показался Паша, который тут же в растерянности остановился, вытаращив глаза на Веника. Свой автомат стражник держал за рукоятку, опустив его дулом к полу. Тут Паша заметил в руках мусорщика автомат, и его глаза чуть не выпрыгнули из орбит. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, и в это время Веник решительно потянул спусковой крючок. Раздался грохот, и парень чуть не выронил дернувшийся в руках автомат. Пули пронзили и отбросили тело Паши, и он повалился в дверной проем, увлекая за собой Лысого, который лез в дверь сразу за ним. Оба стражника свалились в темноту. Веник только долю секунды стоял на месте, ужасаясь содеянному, но затем пришел в себя и быстро прыгнул в темный проем. Впереди оказался небольшой уступ. Парень спрыгнул с него в туннель, пол которого был на метр ниже пола двери. В свете, проникающем сюда из комнаты, Веник заметил, что оказался в темном туннеле с прямыми стенами. Два широких и идеально ровных рельса проходили прямо посредине него. Несмотря на то, что туннель не слишком сильно отличался от знакомого парня туннеля, но тут как-то чувствовалась некая монументальность этого сооружения. Как-то сразу становилось ясно, что его построили не для того, чтобы мусор на свалку вывозить. «Да, это вам не гнутые узкоколейные рельсы для вагонеток», — подумал Веник. «Похоже, что и правда это большое метро». Внизу у ног парня копошился Лысый, пытаясь выбраться из-под неподвижного Паши, залитого кровью. «Готов», — подумал Веник. Лысый, судя по всему, тоже был ранен. Парень навел на него ствол. «Не стреляй!» — завопил мужик, и его вопль потонул в грохоте короткой очереди. На этот раз грохот был еще сильнее. В страхе парень метнулся назад к двери, которая находилась в небольшой нише в стене тоннеля. На полпути он остановился, вернулся к телам, подобрал автомат и фонарик стражника и только тогда влез на уступ и юркнул в дверной проем. Затворив тяжелую дверь, парень увидел рядом Пашин ключ и лежащие на полу гайки. Дрожащими руками он прикрутил их на место, снова запирая эту таинственную дверь. Все еще дрожа от возбуждения, сильно бьющимся сердцем, Веник вернулся в комнату и бегло осмотрел ящики. Чего тут только не было. Ящики с противогазами, с оружием, с фонариками и другими непонятными устройствами. Но больше всего здесь хранилось оружие. Лежали пистолеты и автоматы и куча обоим к ним. Все это было почему-то свалено в ящики в совершеннейшем беспорядке. Веник стоял посреди комнаты, вытирал выступивший на лбу пот, смотрел на это богатство и просто задыхался от восторга. Владельцы этих сокровищ убиты, и теперь это все принадлежит ему. Ему хотелось кричать и вопить от радости, но он только быстро дышал и все никак не мог поверить в происходящее. Наконец он присел на пол, прислонившись к ящикам, и не сдержался. Первый раз в жизни парень заплакал от счастья. За всю свою никчемную жизнь он не владел ничем ценным, и вот теперь... Веник резко поднялся на ноги и в который раз окинул взглядом свое богатство. «Да», — думал он, — «хватит быть дерьмом на побегушках у уродов. Пора жить достойной жизнью». Он еще не знал, что будет дальше делать, но понимал, что судьба сделала ему огромный подарок, которым еще предстояло с толком распорядиться. Немного успокоившись, Веник понял, что ни в коем случае нельзя пороть горячку. Владельцы этих сокровищ уже мертвы, и спешить некуда. Теперь можно сколько угодно долго думать, что со всем этим делать дальше. Главное не спешить и не вызвать подозрений у окружающих. Тут он вспомнил про спящего в его комнате здоровяка и недовольно поморщился. Эх! Найти бы себе серьезного приятеля и потолковать с ним об этих делах. В тамбуре было несколько человек, с которыми хотел бы подружиться Веник, но эти парни, в свою очередь, считали дружбу с ним ниже своего достоинства. «Ну ничего», — подумал Веник, — «еще видно будет». Постояв немного, любуясь своими сокровищами, парень решил уходить. Немного поразмыслив, он взял из одного из ящиков пистолет. «На всякий случай», — решил он, вытаскивая обойму и убеждаясь, что в ней есть патроны. Еще раз оглядев ящики со своими сокровищами, Веник пустился в обратный путь. Без приключений, соблюдая осторожность, он вернулся к своей берлоге. Остановившись перед дверью, парень прислушался. Как обычно, вокруг тихо, только от баррикады иногда доносятся едва слышимые голоса стражников. Веник хотел уже входить, но остановился, вспомнив про пистолет и фонарик в руках. Глядя на них, он призадумался. Не стоило держать это оружие в своей комнатке. Кто знает, может завтра какой-нибудь придурок решит его обокрасть, что уже бывало и не раз. Поживиться у него было нечем. Но воры просто разбрасывали вещи и мебель. Не хватало, чтобы какой-нибудь мусорщик с одной извилиной нашел у него оружие. Тамбур кишел стукачами всех мастей, и об этом мгновенно станет известно стражникам или местным крутым, а уж те... Веник поежился и согласно кивнул своим мыслям. «Пистолет и фонарик надо спрятать». Развернувшись, парень двинулся прочь от комнаты. На развилке Веник не пошел к тоннелю на свалку, а свернул в другой коридор. Неподалеку находилось несколько заброшенных помещений, где вполне можно было спрятать ствол. Вот и нужная комнатка. Посредине на полу большая куча разной дряни, поверх которой лежал кусок гнилого брезента. Веник положил пистолет вместе с ключом и фонариком под него и вернулся домой. В комнате по-прежнему постановал во сне избитый толстый дуралей. Веник лег на свою постель и провалился в сон.